«Больше ничего?» «Ничего», — коротко подтвердила Инна. «Выход в почтовый ящик, в Skype, в соцсети?» «Ничего», — твердо повторила она. «Только то, что я перечислила». Похоже, эти московские ребята действительно провели вчера вечером производственное совещание и обсудили план действий на ближайшие дни. Пока что все в точности укладывается в ту легенду, которую они изложили Игорю Баеву, а потом и ему Ворожцу. Значит, это, скорее всего, никакая не легенда, а самая настоящая правда. Ну и славно. Именно так он и скажет Игорёхе сегодня вечером, когда они встретятся в театре. И Костику скажет. Уж сегодня-то Косте придется на глазах у всех пожать руку Ворожцу и пообщаться с ним. Никуда не денешься. Петр Сергеевич — главный спонсор торжества. Но Костик и будет разговаривать с ним как со спонсором, а не как с личным другом. А может, Петр Сергеевич улыбнулся неожиданно пришедшей в голову мысли. Он же главный спонсор и пригласительными билетами распоряжается по собственному усмотрению. Ему выделена ложа дирекции, куда он может пригласить кого угодно. Сам директор будет находиться вместе с мэром в другой ложе, губернаторской. «А позвони-ка нашим гостям», — обратился он к Инне, «и предложи им посетить наше мероприятие. Может быть, им это интересно. Все-таки культурная программа, как-никак. Весь цвет города будет присутствовать». «Конечно, Петр Сергеевич», — последовал вполне ожидаемый ответ.